Закон любви. Слово в неделю пятую Великого Поста. В нынешнем апостольском чтении слышали вы великие и святые слова апостола Павла. «Несть иудей, ни эллин, несть раб, ни свободь, несть мужеский пол, ни женский, всибо едино есть о Христе Иисусе». Послание апостола Павла к Галатам, глава 3, стих 28. О высшей форме единства, о единстве во Христе Иисусе, говорит апостол. Надо нам вникнуть в глубокий, святой смысл его слов, надо понять, о каком единстве говорит он, ибо есть у людей весьма различные формы единения и единства. Есть страшное и злое единение и единство между теми, кто ищет возможности властвовать над всеми народами и эксплуатировать их в ненасытной жажде золота. Им нужны атомные бомбы и страшные самолеты, низвергающие с неба смерть на мирных людей. Есть и другие формы единения. Единение тех угнетателей колониальных стран, которые стремятся всеми силами обезличить, принизить слабые народы, находящиеся на невысоком уровне культуры, стремятся присвоить себе их огромное природное богатство, властвовать силой своей над слабостью их. Это тоже злое единение. Но оно не только злое, оно и неверное, ибо все насильники и эксплуататоры, грабящие слабые народы, хотя и объединены между собою этим стремлением, но тем не менее постоянно ссорятся и враждуют из-за добычи. Это единство злое и неверное. Есть и другого рода единение, единение, которое теперь принято называть добрым, хорошим словом, простые люди единства тех 500 миллионов, которые единодушно требуют мира и протестуют против войны. И несомненно, что к этим 500 миллионам можно и нужно прибавить десятки миллионов тех, которые едины с ними, но которым не позволяют выражать свой протест против войны, не позволяют стремиться к миру. Это доброе единение, чистое единение людей, которые никого не грабят, не эксплуатируют, никого не насилуют. Это единение честных тружеников, в поте лица работающих. Ну что же, об этом ли добром единстве говорит святой апостол Павел? Нет, не об этом. Хотя и благоугодно Богу такое единство, не о нем говорит святой Павел. Он говорит о том единении, которое неизмеримо выше этого доброго и чистого единения. Он говорит о единстве людей в любви ко Христу и друг другу, которое соединяет тех, кто последовал за Христом. В своем послании к Ефесянам он говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, кровь Христова соединила их, воедино собрала их, ибо Он есть наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стихи 13-15. Он разрушил ту преграду, которая стояла и доселе еще стоит между людьми, чуждыми Богу. Он разрушил преграду презрения, высокомерного отношения, даже ненависти верующих в Бога к тем, которые были язычниками. Чем? Крестом своим, которым он всех объединил. Как крестом всех уверовавших во Христа объединил он? Той божественной любовью, которая безмерным потоком изливается на человечество со страшного креста Христова. Крест Христов потряс сердца всех добрых, всех чистых, всех ненавидящих насилие, всех преклоняющихся пред высшей правдой и добродетелью. Любовь Христова излилась в сердца их, в сердца всех без различия, в сердца иудеев и эллинов, и мужчин и женщин, и детей, ибо всех пленил Господь, всех соединил своей святой любовью. Вот эта форма единения во Христе всех народов, есть высшая форма единства. Не стало уже разделения между иудеями и язычниками, потому что многие из них уверовали во Христа и стали равно близкими к Нему и любимыми им. Нет раба и свободного, исчезло рабство, исчезло угнетение, которое в первые времена христианства существовало еще долго и у христиан, ибо рабство было столь прочно укоренившимся институтом общественной жизни, что не скоро могло его уничтожить даже и христианство. О рабе-христианине Анисиме пишет апостол Павел своему ученику Филимону, чтобы он принял его не как раба, а как близкого, как брата. Так изменилось отношение к рабам. Апостол требует, чтобы и к рабам относились как к свободным. Несть мужеский пол не женский. Да и женщины стали теперь едины с мужчинами в вере, стали равны с мужчинами пред Богом, пред Христом, которого возлюбили всем сердцем. Празднуем ныне память величайшей преподобной Марии Египетской. Скажите, неужели эта великая святая была хоть сколько-нибудь ниже величайших преподобных Антония, Ефимия, Паисия и наших преподобных Антония Серафима Саровского и Сергия Радонежского? О нет, она даже превосходила во многих отношениях этих великих святых. И воздвиг Господь из женского пола трех, даже равноапостольных, Марию Магдалину, первомученицу Феклу и Нину, просветительницу Грузии. И так все стали равны пред Богом, все стали любимы Христом, потому что возлюбили они Его. Все удостоены такой величайшей чести, такой славы, выше которой быть не может, той славы, о которой написал святой апостол Иоанн Богослов в своем великом Евангелии: пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 11-12. О Господи, Господи, какую власть Ты дал людям, возлюбившим Тебя и уверовавшим в Сына Твоего Единородного, дал власть быть чадами Божиими. А сам Христос говорил однажды ученикам Своим о их лице и всем возлюбившим Его, всем всецело предавших Себя в волю Его: «Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14-15. Друзьями своими называет Христос всех тех, кто всем сердцем возлюбил Его. Вот это и есть величайшая и святейшая форма единения, доступная для нас, единение в любви с самим Господом Иисусом Христом, а через Него и между собою. Тем, кто сподобляется быть причастником такого единения, писал святой апостол Петр: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Слушайте, это вам говорит апостол: «Вы — род избранный, царственное священство, люди особые, взятые в удел». Что же, если такой безмерной чести удостоил нас Христос, то подумаем, как велика, как страшна наша ответственность пред Богом и людьми, если недостойно будем носить это величайшее звание друзей Христовых, царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел. И увещевает нас тот же апостол Петр: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, а теперь, скажем, между неверующими, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Первое послание Петра, глава 2, стихи 9-12. Вот что заповедует нам святой Петр. Он заповедует быть достойными величайшего звания чад Божиих и друзей Христовых. Он заповедует хранить, как величайшую святыню, ту самую высокую, самую святую форму единения, которая стала возможна для людей, уверовавших во Христа. Будем же помнить это, помнить, что сердца наши должны быть храмами Духа Святого, а не храмами зла, не обителю бесовскую. Да омоет каждый слезами покаяния грязные грехи, которых так много у нас. Да просим все помощи того, кто научил мир высшей форме единения и единства и принял нас в любовь свою. Ибо поможет он нам в великом деле молитвы, очищающей и освящающей сердца наши. Аминь. 1951 год.